Они сидели в гостиной все вместе, пили чай с ароматными пирогами. Гости недавно разошлись. Забавные пожилые дамы, бабушкины приятельницы да мамины наставницы, ужин с налетом патины, как сказал, накрывая на стол папа. А мама на него страшно за это обиделась и не разговаривала целых полчаса. Милейшая компания интеллигентных старушек сперва робко пыталась расспросить о делах головокружительной карьеры Александры Валерьевны. Сама Александра Валерьевна под ироничным взглядом Марка Евгеньевича тушевалась, как школьница, прижимала ладошки к пунцовым щечкам и старательно подбирала приемлемые ответы, чтобы не выглядеть совсем уж странно. Но, как ни билось, все выходило так, что старушки, понимающе кивали, да переглядывались, да кивали. А после внимание присутствующих полностью переключилось на юную барышню, что украдкой разглядывала каждого из них, поблескивая смеющимися васильковыми глазами из-под выгоревшей до бела щелки. Говорили о литературе, о кинематографе, о музыке и театре, пытались затронуть внешнеполитические вопросы, работу Марка Евгеньевича и связанные с ней проблемы обучения Адель. Но бабушка с завидной ловкостью разворачивала русло беседы к переводам французской поэзии и рецептам блюд. «А что же, Делечка?» – вопрошала одна из дам, взволнованно встряхивая седенькими букольками. «Вы действительно отказались от мясоедения, как говорит голубушка Ниночка Александровна?» «Ах, что за прелесть!» – подумала Адель, а голубушка Ниночка Александровна, не дав опомниться адресату вопроса, пустилась в пространные объяснения той временной причуды, что, по ее мнению, так свойственно порывистой юности. Коротко говоря, гости остались весьма впечатлены. Хоть задачу такую никто из хозяев дома и не ставил перед собой, разве что мама, совсем чуточку. «Чудесное дитя!» – так назвали Адель бабушкины товарки, покидая гостеприимный дом, расцеловываясь с Ниной Александровной. И мама расцвела, будто слова эти предназначались ей. Да-да, Адель очень даже умела быть милой, держаться скромно, очаровательно смущаться. Приемы эти были ей уже хорошо известны. И чем больше хвалили ее гости, тем выше задиралась отцовская бровь. Уж он-то хорошо знал все стороны характера этого чудесного дитяти. Мама сидела подле бабушки, уютно примостив голову на ее плече, и каким-то очень юным голосом рассказывала о своей новой лаборатории, о Москве, о том, как хорошо им дома, когда их с папой не раскидывают дела по разным далям, словно рекламировала бабушке столицу. Адель встала из-за стола, присыщенная поздним ужином и бесконечным днем, и от окна поглядывала на родителей. Папа пересел в кресло за журнальный столик, рассеянно слушал мамин рассказ об их житье-бытие, улыбаясь своим мыслям, и помешивал чай в стакане. Отчего-то чай он предпочел пить из стакана в старом мельхиоровом подстаканнике, а не из сервизной чашки. Постукивала ложечка о стекло, за окном вдруг довольно громко зацокала цикада. Адель вздрогнула. «Тебя не продует?» – обеспокоилась бабушка, которая, видимо, все это время наблюдала за ней. Папа чему-то тихо рассмеялся. И Адель стала не по себе, словно она переживала уже этот вечер, и что-то случилось потом нехорошее, а что именно, она никак не могла припомнить. Как сон, приснившийся перед пробуждением, лишь отголоски ощущений, эхо смутных голосов. «А ведь я была здесь», неожиданно в первую очередь для себя произнесла она. «Только очень давно». Звякнула ложка. Папа отставил на столик стакан. «Вот как? Tout à fait curieux? У тебя дежавю?» Он улыбнулся ей одной из самых своих насмешливых улыбок. И это было странно, учитывая недавнюю всеобщую умиротворенность. К сарказму в общении с ней папа прибегал редко. «Что-то вроде того», — решила она не заострять внимание на этой ухмылке. А потом взгляд ее упал на старинный буфет красного дерева, что стоял с ней рядом. Пробили часы, и Адель зачем-то присела на пол и ладонью провела под буфетом. Воробей. Да-да, точно. В окно влетел воробей и забился под этот самый буфет. Только стоял он там, где сейчас диван. Кто стоял? Воробей? Переспросила мама все с той же тонкой ломкой интонацией. Зачем она говорит таким голосом, словно пытается убедить бабушку и себя, что ей снова 15? Подумала Адель. Мысль была такой непривычно колючей и едкой, что у Адель сделалось горько во рту. Папа с силой потер подбородок и встал. Мужчины удаляются в сигарный зал, дамы продолжают мило сплетничать, угощаясь хересом. «Ты играл в шахматы за тем столиком», – не слушала его Адель. «А я сидела у тебя на руках. У тебя были очень острые коленки, и мне было неудобно сидеть. Я спросила, а чего ты такой худой? И не принести ли тебе с кухни сахарку?» «Адель, ну что за вздор? Ты ведь знаешь, как я не люблю, когда ты пересказываешь дурацкие сны!» Мамин нормальный голос вернулся. Она выпрямилась и сердито смотрела на нее. А вот папа вообще не смотрел на Адель, а снова размешивал чай. Схватил со столика, стоя уже почти в дверях, и зазвенел ложкой. Бог его знает, что он в нем растворял. «Наверное, свой страх», — мелькнула абсурдная мысль. «Но ведь папа — самый храбрый человек на свете!» Но это определенно был страх. Лицо папина приобрело незнакомые черты. «И какой ты человек, с которым ты играл в шахматы? Он был в военной форме. Так вот, он сказал, а принеси-ка и мне. А я сказала, что ему не принесу, что сахарок можно только папе. А потом влетел воробей. Я напугалась и стала ползать возле буфета, чтобы вытащить птичку». Она замолчала, беспомощно таращась на бабушку. Мама выскочила прочь вслед за отцом, бросив на Адель полный укоризный взгляд. А воспоминания пребывали и пребывали, как ледяная вода в тесную каюту. И Адель не знала, замереть ли, ожидая, когда ее полностью поглотят странные образы, или последовать за родителями в сад, чтобы отдышаться среди деревьев, чтобы убедиться, что все в порядке, что все по-прежнему хорошо, светло и понятно. Потому как то, что вдруг затопило ее разум, никак не несло ни добра, ни ясности, ни света. Она пробралась в гостиную ночью. Ей необходимо было увидеть собственными глазами, что птички под буфетом нет, что она взаправду улетела, как сказала ей бабушка. Но было слишком темно, чтобы рассмотреть хоть что-то, и буфет сам по себе был черный и страшный. И вдруг показалось, что если она сейчас заглянет под него, то обнаружит там вовсе не воробья, а кого-то чудовищного. Так она и застыла посреди гостиной, в сорочке, босая, переминаясь с ноги на ногу, и зябко терла ладонью о ладони, хотя было и не холодно совсем. А потом с улицы раздался хриплый стон, негромкий, но очень близкий, словно раненый зверь страдал прямо под окном. И сделалось так жутко, что Адель пискнула, но быстро прихлопнула ладошкой рот. И вдруг она услышала голос мамы. Она что-то говорила зверю, и он выл уже не так громко. Но как же мама не побоялась выйти к нему, ведь он съест ее, этот волк. И, забыв всякий страх, Адель кинулась на улицу, как была, босиком. Прокралась между деревьев по мокрой траве и увидела маму. Она была тоже в сорочке и ярко мерцала в темноте. И боролась со зверем. Одной рукой, а другой поливала его водой из ковша. Адель сделала еще несколько шагов и замерла. Этот волк оказался папой. Он весь дрожал и хрипел, цепляясь за ствол дерева. Без рубахи, в одних только брюках, ужасно худой. А мама черпала из катки и все лила, лила в воду. А он повторял: «Не могу, не могу, плохо, как плохо». И тут мама обернулась, а Адель все-таки вскрикнула. Такое кошмарное, белое и чужое лицо у нее было. А потом Адель подхватили чьи-то руки и унесли в дом. Это был дедушка. Он пристроил ее на груди, прижал к себе большущей ладонью голову, так что закрыл разом и глаза ее, и уши. И не стало слышно звериных криков. Только гулкий стук дедушкиного сердца. «Это ведь не сон. Сколько мне было лет?» — спросила она у бабушки. А та кивнула. Скорее себе, чем ей. «Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Помоги-ка мне расстелить постель», — попросила Нина Александровна. «Тебе давно уже пора лечь спать». Адель долго маялась без сна, то порываясь пойти к родителям, то принимаясь заново перебирать в уме события минувшего вечера. Ей стало обидно. Оказывается, они не считали нужным держать ее в курсе своего прошлого. Оказывается, в их семье нашлось место и недомолвкам, и непонятным тайнам, раскрывать которые отчего-то никто не спешил. «Значит ли, что они и вправду были здесь, со мной?» — размышляла Адель. «Или мама права, и это только страшный сон?» Все воспоминания, связанные с этим домом, были размытыми, как попавшая под дождь акварель. И как Адель ни старалась, ей никак не удавалось зацепиться за что-то, позволившее бы вычленить значимые детали, чтобы выстроить цельную картину, чтобы найти объяснение тому странному молчанию, в которое погрузились нынче вечером взрослые, избегая смотреть друг на друга. Очевидно было одно. Тогда произошло что-то нехорошее, о чем в семье не принято упоминать. И от того, что именно папа не объяснил ей хоть что-то, на душе у Адель было тяжело, скверно, беспокойно. И Адель, резко выдохнув, мысленно вымерла в своем внутреннем досье аксиому: родители всегда правы. А после, испытывая настоящую боль, зачеркнула: папа никогда не лжет. Она, конечно, слишком вымоталась за день, поэтому мысли ее постепенно разбегались, уступая мельтешению ярких и абсурдных образов. Ее целовал Джон, целовал Пол, целовали Джордж и Ринго. Потом они смеялись, подхватывая ее на руки, и несли куда-то все четверо, прижав подмышкой, и опустили в воду. И она плыла по волнам, лимонно-желтая с одной стороны, синяя с другой, в Турцию. А на следующий день пришла телеграмма. Отца срочно вызывали в Москву. Большой обеденный стол, накрытый парадной, расшитый крупными маками скатертью, пустовал. На краю стояли позабытые чашки с остывшим чаем и блюдо с разрезанным ревеневым пирогом. Был поздний вечер или даже ночь. За окном совсем стемнело. Над столом тускло горело, изредка подмигивая, лампа в аляповом круглом абажуре, мягко окрашивающем стены в теплые сливочные тона. На диване, лицом вниз, уткнувшись в подушку, неподвижно лежала Адель, и мать нежно гладила ее спину. «Уснула?» — Марк заглянул в комнату с террасы. Он курил. Сизый дымок змейкой вплыл в гостиную. Александра бросила на него неодобрительный взгляд, прижала палец к губам и помахала перед собой рукой, чтобы рассеять дым. Она осторожно поднялась и вслед за мужем покинула гостиную. Проходя мимо пианино, Александра, словно споткнувшись о невидимую преграду, вздрогнула и бросила быстрый взгляд на групповой портрет, стоящий рядом с метрономом на инструменте. На фото Нина Александровна сидела в окружении нескольких учеников, мальчика и трех девочек. Александра чуть наклонилась вперед, с жадностью всматриваясь в фотоснимок. «Что-то не так?» За спиной ее вновь появился Марк, и Александра отступила в сторону, давая ему возможность увидеть. «Исполнен горького упрека, я на ее гляжу портрет», рассеянно пробормотала она, и Марк Евгеньевич схватил фотографию в руки. Чуть отдалил от себя, чтобы получше рассмотреть, и очень медленно поставил на место. На веранде он подал ей сигареты, но Александра покачала головой, отказываясь. «Не надо», – прошептала. «Не могу здесь курить». Она подошла к беседке в палисаднике и присела рядом с матерью. «Ты мне писала, что больше не берешь учеников. Не жалеешь, что оставила школу?» «Нет, Сашенька. Ты знаешь, мне стало трудно работать полный день. Да и дети пошли какие-то незаинтересованные. А я не могу заставить полюбить музыку из-под палки. Мальчишкам нравится спорт и моделирование, и их можно понять. Мыслимо ли целыми днями просиживать за инструментом, когда все вокруг гоняют мяч или строят ракеты?» Нина Александровна усмехнулась. «А девочки? Адель ведь тоже расхотела заниматься фортепиано». «Она как раз из тех, боюсь, кто строит ракеты», – фыркнула Александра. «Но ты можешь попробовать вновь увлечь ее музицированием. Адель неплохо поет, кстати, и немного играет на гитаре». «Да-да, я помню. Она мне днями сказала, что разучивает что-то из репертуара каких-то жуков». Нина Александровна обернулась на звук. Марк несолидно хрюкнул и тихонько извинился. «Ты не волнуйся, она не будет скучать. Ко мне целый месяц будет приходить Володя. Он, правда, помладше Адель, но дети точно найдут общий язык». «Володя? Володя, значит? Это случаем не тот вихрастый черт с портрета? Он мне кого-то смутно напомнил. Никак не могу понять, кого именно». Нина Александровна приподняла брови, одарив дочь тем самым взглядом, который когда-то, очень давно, мог довести любого школьника до нервной икоты. «Черт с портрета? Однако. Впрочем, это именно он, ты угадала. И да, он сын кого-то, кого ты никак не припомнишь». «Что ж, прекрасно. Только этого мне». Александра поднялась и выхватила у мужа сигарету. Она отвернулась, выпуская дым, и шагнула в сторону от света, избегая увидеть осуждение матери. «Мама, вы уже поговорили с Мариком?» «Мы поговорили». Нина Александровна как можно незаметнее вытерла глаза платочком, зажатым в руке, и поспешила сменить тему. «Чаю, быть может? Мы ведь так и не попили. Или вам сварить кофе, раз уж вы так увлеклись саморазрушением?» «Мамочка, родная моя, ненаглядная. Эта внезапная телеграмма, такая у него работа. Так часто случается». «У него? Но не у тебя же!» С отчаянием выпалила Нина Александровна. Но спохватилась и виновато покосилась на закаменевшего зятя. «Пойми, он... мы должны...» С умоляющими нотками тихо проговорила Александра. «Адель уже привыкла, наверное». «Вот именно! Вот именно, что не привыкла! К такому невозможно привыкнуть! У вас отпуск! В кои-то веки! Отпуск! Заслуженный! Неоднократно заслуженный, между прочим!» Вдруг раздался голос из дома. «У тебя изумительный слух, дорогая!» Громко и саркастично заявил Марк Евгеньевич. И уже шепотом удивленно сообщил дамам. «Я думал, она спит. Надо же, услышала». «Это генетика, папочка. Мне передалась способность хорошо слышать сквозь толстые стены». Марк, дурашливо раскрыв рот и выкатив глаза, повернулся к Александре. «И видеть, между прочим, тоже», припечатала Адель. «Ты забываешься, Адель?» перешла таки к строгости мать. «Еще бы», не унималась Адель. «Конечно, забываюсь. Это свойство памяти, мама. Еще пару-тройку месяцев порознь, и я не вспомнюсь вовсе. Хотя у вас же есть мои фотографии», – разочарованно протянула она. Странно всхлипнув, Нина Александровна начала хихикать. Александра недоуменно посмотрела на нее. «В тебя пошла», – констатировала та. Она поднялась поздно. Родители остаток ночи собирались, отдавая короткие распоряжения и напутствия. Уехали они рано утром, едва начало светать. Голова была тяжелой, глаза припухли после пролитых ночью слез. Покидать свою комнату совсем не хотелось. Но Адель пересилила себя, вышла в сад и умылась ледяной водой. Щеки тут же запылали. Она проснулась окончательно, сделав несколько энергичных упражнений. Скорее от затаенной досады на себя, чем от надобности, подпрыгнула и повисла на яблоневой ветке. Подтянулась и поболтала ногами, изображая бег. Со стороны это, должно быть, выглядело ужасно неподобающе. Барышня в платье принимает подобные позитуры, повиснув на суку. Мама наверняка была бы в ужасе. Ладони ощутимо соднило, но Адель решительно проигнорировала боль. «Ладно», — думала она, — «выше нос. Значит, так тому и быть. Может, оно и к лучшему». Она вошла в гостиную. Бабушка занималась с учеником. Проверяла его работу в нотной тетради и кивала в такт выученному упражнению. Нина Александровна жестом дала внучке понять, что занята. Мальчик же удивленно вытаращился на настенные часы, был уже полдень, перевел взгляд на Адель и смешно пошевелил бровями, но быстро отвернулся к инструменту, когда на его плечо легла бабушкина рука. Адель какое-то время за ним наблюдала, улыбаясь. Мальчишка лет 12, живой, с очень выразительными глазами и явно неусидчивый. Он играл Баха, но то и дело косился на нее, мазал по клавишам и путал пальцы. Бабушка строго прикрикнула на него, отчего он слишком уж высоко подскочил на стуле, уронил подставочку и тут же артистично запричитал, горестно каясь в невнимательности. Нина Александровна сердито хмурилась, но Адель прекрасно понимала, этот ученик ей нравится, и она прячет улыбку и скорее выполняет роль требовательного учителя, чем является им. Решив, что достаточно отомщена за намеки на позднее пробуждение, Адель вышла в сад к столу. Там уже были расставлены приборы для завтрака и большая тарелка блинчиков с творогом, накрытая тканой салфеткой. Из дома раздавались нестройная фортепианная игра и размеренный стук метронома. Адель взяла в руку блинчик, налила себе простокваши из кувшина и, не торопясь, принялась есть. Она встала коленями на скамейку, опираясь на спинку, и зажмурилась от удовольствия и яркого света. Сквозь листья виноградника она смотрела на небо, по которому летел реактивный самолет, перечеркивающий лазурную синеву инверсионным следом, диковинными длинными белыми усами. Адель отпила простокваши, не отрывая взгляда от неба и самолета, едва не пролила на себя и чертыхнулась. В осколке зеркала, закрепленного на каркасном столбе беседки, она увидела у себя над верхней губой такие же, как у неба, молочные усы, но совсем не торопилась от них избавляться. Музыка стихла. «Позавтракала?» – появилась бабушка. «Прости, я не успела тебе разогреть блины. Не знала, когда ты проснешься. А будить не стала». «Все очень вкусно, спасибо». А на террасе застыл ее ученик и, прикрыв один глаз, изучал Адель сквозь узорчатую ткань занавески. В отверстие сердцевины цветка виднелась ее голова, и мальчишка указательным пальцем, едва дотрагиваясь до тюля, обводил вокруг головы девочки лепестки. Адель, одетая в прямое короткое платье светло-зеленого цвета, и действительно похожа была на цветочек на тоненьком стебельке. Когда она обернулась и посмотрела на него, он вздрогнул, понимая, что его поймали, быстро опустил руку и, наконец-то, изволил выйти на улицу. «Познакомься, Делечка, это Ледащев Володя». Мальчик чуть заметно сморщил нос. «Вовка», – представительно поправил он, протягивая руку с неровно обкусанными ногтями. «Красивые усы». «Спасибо». Стоило все же привести себя в порядок. Пыталась огорчиться она, но вместо этого рассмеялась и тыльной стороной ладони вытерла след от простокваши. «Адель». Они рассматривали друг друга, как два зверька, с любопытством. Вовка был темноволос, лохмат, тощ и черен, как просмоленный африканский божок. «Это ж надо ж было так загореть!» – восхитилась Адель. Яркие зеленые глаза его лукаво мерцали, подмечая и высмеивая все на свете. На мальчишку, явно в честь занятий музыкой, с боем нацепили белую накрахмаленную сорочку с коротким рукавом, высокий ворот распахнут, потому как, очевидно, натирал длинную птичью шею. Торчащие из шорт острые коленки покрывали многочисленные старые и свежие ссадины. На ногах относительно новые сандалии, но в пыли. Он наверняка футболил камушки, пока шел на урок. И если бы кто-то попросил сейчас Адель составить Вовкин словесный портрет по системе Бертельонажа. Бертельонаж – система идентификации преступников по антропометрическим данным, изобретенная французским юристом Альфонсом Бертельоном. Она, не задумываясь, живописала бы эти самые коленки начинающего авантюриста как собирательный образ всего отрока. «Деля», – бабушка слегка подтолкнула мальчика к Адель. «Я, к сожалению, сегодня не смогу прогуляться с тобой по городу. Но вот этот молодой человек милостиво согласился заменить меня. Погуляйте, осмотритесь». Она вынула из нагрудного кармана блузки сложенный рубль. «Поешьте мороженого или сходите на пляж. Володя знает самые лучшие места, правда?» Она произнесла это с извиняющейся интонацией, и потому как бабушка оперлась на стол, стало заметно, что ей не здоровится. Адель подхватила ее за руку, помогая сесть. «Я на улице подожду, да?» Мальчику стало неловко. «До свидания, Нина Александровна». Адель не ответила ему. Она опустилась перед бабушкой на корточки. «Давай я лучше никуда не пойду. Побуду с тобой, а ты отдохнешь. Ты ведь наверняка совсем не спала сегодня. Или хочешь, ты приляжешь, а я почитаю тебе вслух. Я хорошо читаю, честно. А хочешь, я почитаю тебе собственные стихи или письма Леонида Ильича. Он велел тебе кланяться, кстати». «Ты очень добрая девочка», – натянуто улыбнулась бабушка. «Но, пожалуйста, не надо Леонида Ильича и писем. Все правда хорошо. Не обращай внимания. Ничего особенного, с чем бы я не справилась. Бессонная ночь, ты права. Просто дай мне пару часов. Если не хочешь идти без меня, почитай книгу здесь, в саду. Только предупреди Володю, чтобы погуляете в следующий раз. Он ведь ждет». Она махнула рукой в сторону калитки и очень огорченно вздохнула. «Нет, я пойду, если ты по правде чувствуешь себя нормально». «Все хорошо, по правде». Бабушка мягко дотронулась до щеки Адель. «Я не стала бы скрывать. Ступай, погуляй с Володей». Адель еще мгновение внимательно вглядывалась в глаза Нины Александровны. Потом встала и, быстро склонившись, клюнула в щеку. «Я совсем ненадолго, ладно? А ты пообещай мне не хлопотать с обедом и поспать, а то я маме нажалуюсь, что ты меня не слушаешься». И они одновременно фыркнули. Адель направилась была к калитке, но остановилась, медленно развернулась и пошла назад. «Последний вопрос». Она пристально изучала лицо Нины Александровны. «Только не обижайся, пожалуйста. Ты ведь просто хочешь, чтобы я подружилась именно с этим мальчиком, да? И придумала такой повод для знакомства. Утреннее занятие не отменила, заранее рубль приготовила. Я права?» Бабушка все свое внимание отдала несуществующим крошкам на столе, старательно смахивала их со стола, обиженно поджав губы. «Он тебе дорог, да?» – не отступала Адель. И Нина Александровна наконец обратила на нее взгляд. «Я понимаю, только очень прошу тебя, умоляю». Она ласково погладила бабушкину руку. «Не нужно так больше делать. Не манипулируй мной, как ребенком. Ты рассердилась сейчас на меня?» Бабушка поймала ее прохладную ладошку и накрыла своей рукой, как птичку. «Нет, нисколько. Прости. Ты права. Глупо вышло. Подумала, вдруг ты сходу не сочтешь его равным себе. Ты ведь старше. Я все испортила?» И она с такой затаенной надеждой на отрицательный ответ задала свой вопрос, что Адель не удержалась и прыснула, а потом поцеловала ее. «Ты очень много времени уделяешь детективам», – проворчала бабушка, и Адель, тихонько посмеиваясь, скрылась за калиткой. Выйдя на улицу, Адель сразу обнаружила Вовку, который, опустив голову, сердито пинал коленом папку с нотами. «Ну что, пойдем?» «Зачем ты согласилась?» Сразу перешел он в наступление. «Ведь ей дурно». «Так плохо играл сегодня?» С неподдельным участием переспросила она. Вовка прищурился и быстро показал белые зубы. «Тушь? Чего-чего?» Протянула она удивленно. «Тоже мне, столичная, воображала. Не только у вас французскому обучают». «Не кипятись. Бабушке просто нужно побыть одной и отдохнуть. Да и потом, я ведь ненадолго отлучусь. Куда пойдем?» «Чтоб ненадолго? Хочешь, покажу тебе лодочную станцию? Я там занимаюсь парусной секцией. Или знаешь, давай зайдем ко мне. Все равно нужно сбросить ноты и предупредить маму». «К тебе?» Она запнулась, но тут же передумала волноваться. «Хорошо, давай зайдем к тебе. Хотя это, наверное, неудобно. Ты ведь меня едва знаешь и вдруг приглашаешь домой». «Тебя я пока совсем не знаю. А вот твою бабушку знает весь город». «Неужели?» Адель засмеялась. «У вас только пианистов в городе?» «Представь себе! Но дело не в этом. Она же ветеран войны, героиня, как и твой дедушка. Наша школа носит его имя, между прочим. И целый стенд в городском музее ему посвящен. Уж об этом могла бы и знать». «Я знаю, Вовка». Какое-то время они шли молча. Адель с интересом изучала безыскусно, но симпатично украшенные дома на улочках, которые они миновали, и прохожих, что оглядывались ей вслед. Она чужая в этих местах, и это заметно всем. Кое-кто даже останавливался, чтобы с провинциальным простодушием разглядеть ее получше. Вовка здоровался почти со всеми, и она для себя решила, что тоже будет здороваться с каждым встречным, хотя это и выглядело нелепо. «Вот, из-за тебя тоже побуду интересным человеком». Мальчик смутился и даже как будто осерчал на нее. «А без меня ты не интересный?» Адель закусила кончик волос, которыми играл ветер, чтобы не засмеяться. «Опять смеешься?» «Нет, просто ко мне привыкли». «Скажи». И Вовка замялся, стесняясь задать вопрос. «Да уж спрашивай. Я же вижу, тебе не терпится о чем-то спросить». «Да так, ерунда. Слухи всякие». «Сплетни?» Адель на этот раз за смехом спрятала уже свое смущение. «Ненавижу сплетников. Но все же скажи». «Даже не знаю». «Ой, да не томи уже. Я готова признаться в чем угодно, только не мычи». «А правда, что твой дедушка друг Брежнева, и ты с ним переписываешься?» На одном духу скороговоркой выпалил Вовка и выставил ладонь. «Я не буду это повторять. Ты все прекрасно расслышала». Адель остановилась, посмотрела на своего спутника, приподняв брови. Под ее взглядом он окончательно стушевался, но ответа все же ждал. «Как интересно. Ну, во-первых, дедушка мой, к сожалению, давно уже умер, как тебе, я надеюсь, известно. Так что я не представляю, как я с ним могу переписываться. Нет, Я к нему обращаюсь мысленно, когда мне трудно, или наоборот, очень хорошо. Но вот чтобы писать, и уж тем более получать от него ответ, настолько плохо мне еще не было. Как ни старалась сохранить серьезную мину, к концу своей речи она опять рассмеялась. «Не строй из себя дурочку. Ты прекрасно знаешь, что я спросил не про дедушку, вернее, не про переписку с ним. Он страшно вскипел, отчего стал еще более забавным. Пнул в сердцах папку и, не удержав в руках, уронил на землю. Ветерок тут же радостно подхватил рассыпавшиеся нотные листы. Вовка ахнул и вместе с Адель бросился собирать ноты, играя с ними в догонялки. В городском парке, между раскидистыми каштанами и липами, кленами и пихтами, яркими цветочными клумбами, шустрыми маленькими велосипедистами и неистовыми городошниками неспешно прогуливались девочка-подросток и мальчишка, с мороженым в руках, то и дело слизывая сладкие подтеки с пальцев. Получается, он его спас? Вовка неимоверным усилием затолкал в рот приличный кусок стремительно тающего пломбира, поэтому окончание фразы прозвучало, мягко говоря, скомканно. «Тах-вэх!» Адель остановилась и, балансируя, сняла босоножку. Вытряхнула надоедливый мелкий камушек, надела обратно и тут же, спохватившись, поймала языком сползающую по запястью пломбирную каплю. Словом, весьма успешно оттягивала ответ. «Однако, какой энтузиаст!» — подумала она с закипающим раздражением. «Краевед!» «Да, Вовка, так ведь, так ведь!» Она облизнулась и звонко причмокнула. «Но удивительно не это. Удивительно то, что ты, как житель этих мест, прекрасно знаешь историю моего дедушки и о его дружбе с Брежневым, но все равно хочешь услышать ее именно от меня». «Да как же ты не понимаешь!» — просипел он, с великим трудом заглатывая очередной сладкий айсберг, и закашлялся. «Одно дело читать об этом в книгах или газетах, или слушать на очередной линейке в честь Дня Победы, а другое дело услышать от тебя, внучки легендарного героя. Вот знаешь, ты все же гордячка!» «Я?» – обомлела она. «Да, ты! Не думал, что ты такая!» «Но это же не так! Что за чушь? Просто это все похоже на праздное любопытство, понимаешь? Когда человек и так прекрасно осведомлен, но все равно просит ему раз за разом рассказывать одну и ту же историю. Забавы ради. Ясно?» «А вот и нет. Я, если хочешь знать, никогда, никогда, слышишь, не спрашивал об этом у твоей бабушки. Потому что это не тактно». «Не тактично», — автоматически поправила Адель. «Какая разница? Да, не тактично. Ее муж умер, и ей непросто и больно вспоминать об нем. Наверное». Адель как не силилась, не сдержала улыбку. Уж очень забавно он выражался. «Об нем», «не тактно», «да так категорично». Но потом, вглядевшись в его серьезное раскрасневшееся лицо, сейчас же осеклась. «Прости, прости меня, пожалуйста, что смеюсь. У тебя кто-то недавно умер, да? Твой дедушка?» «Нет, не твое дело», — Вовка взволнованно сопел. И Адель пожалела, что задала такой болезненный, как оказалось, вопрос. «Нет, не дедушка. Отец погиб». «Откуда ты взяла?» «Да ничего особенного. Прости меня все же, ладно? Просто мой дедушка умер уже почти 5 лет назад. Я была маленькой и полностью не осознавала потери. Бабушке, конечно, нелегко сейчас, но она привыкла, смирилась. А ты с таким чувством говоришь, значит, уже понимаешь, каково это». «Дедуктивный метод, значит», — проворчал он и с подозрением уставился на нее. «Ты любишь Конан Дойла? Вот это да!» Его было очень легко раскачать. Мысли Вовкины читались, как открытая книга. И Адель немедленно сделала пометку в своем внутреннем досье. доверчив, открыт, эмоционален. На самом деле не то, чтоб люблю, а так, обожаю. Неожиданно для себя выпалил он и призабавно смутился. Но ты мне зуб-то не заговаривай, как это ловко у тебя получается. Ты ведь мне так толком и не ответила. А я ведь видел твою фотографию в «Пионерской правде». Можешь не отпираться. Ты и Брежнев. И сразу узнал. У Нины Александровны твоя фотокарточка в рамке стояла в кабинете. Ты чертовски наблюдателен. Адель вдруг сорвалась с места и убежала вперед. Мальчик, оторопев, смотрел ей вслед, но потом боднул воздух и бросился догонять. Вовка настиг ее у фонтана, куда она опустила руки, чтобы ополоснуть их от липких разводов мороженого. Сел на край позеленевшей от времени огромной чаши и зачерпнул воду, пропустил сквозь пальцы, наблюдая за сверкающими на солнце капельками. Украдкой из-под лобья посмотрел на Адель. Она точно так же любовалась переливами воды. «Да», – думала она, – «так легко раскачать, что стыдно и раскачивать. Все верно. Мы знакомы. Я просто не люблю говорить об этом, чтобы не выглядело так, будто я хвастаю, понимаешь? Мой дедушка однажды спас его, но ты и сам об этом знаешь. Леонид Ильич был ему благодарен. Нет, не так. Не знаю, как это выразить, чтоб ты понял. Они не стали друзьями или близкими людьми. Да, переписывались до самого дедушкиного ухода. Да, иногда встречались. Их действительно связывали те страшные события. А я...» — Адель поморщилась. Речь выходила какая-то выверенно пафосная. «Понимаешь, Вовка, я ведь мало знала своего дедушку. И у меня так пусто на душе от того, что его больше нет. Мы редко виделись. Лишь когда он бывал в Москве. Обменивались открытками, я посылала ему свои фотографии. Отвечала почти всегда бабушка. Дедушка тогда уже плохо себя чувствовал. Мы даже не смогли приехать, когда его не стало». Адель замолчала. Они только-только перебрались в Австрию из Швейцарии, когда мама получила сообщение из Москвы. Постфактум. Почему из Москвы? Как вышло, что новость эта застряла где-то в пути, минуя телефон и телеграф, будто в прошлом веке, никто ей толком не объяснил. Да и смысла разбираться уже не было. На похороны в Эрцк тогда ездила бабушка Лотта, папина мать, с которой у Нины Александровны были, строго говоря, не самые близкие отношения. Странная, должно быть, вышла встреча. Хотя, быть может, именно суровая Лотта Францевна нашла те самые нужные слова, что утешили бабушку и помогли справиться с горем. Как знать? Адель никогда не спрашивала об этом у матери. Не потому, что не интересовалась, нет. Маму было жаль. Она очень болезненно перенесла утрату, поэтому не хотелось напоминать. Говорила ли с ней об этом Лотта? Вспоминала ли поездку в Эрск? А теперь и не спросишь. Год назад и бабушки Лотты не стало. «Как же так?» – озвучил Вовка горькую мысль, что крутилась у Адель в голове. Он искренне недоумевал и смотрел на нее, пожалуй, даже сердито. «Какой странный, настежь распахнутый мальчик», – подумала она. «Но хороший, душевный». Отчего-то он располагал к откровенности, что крайне редко с ней случалось в общении с малознакомыми людьми. Уместнее было бы как-то отшутиться или даже вовсе разозлиться от его таких напористых и неудобных вопросов, вынуждающих испытывать острое чувство вины за давнее отсутствие на дедушкиных похоронах. Но она отбросила эти мысли. «Я не хочу об этом сейчас говорить». Она вздохнула. «Прости. Мои родители очень занятые люди, а я всегда была с ними. Все время дальние переезды. Ты не представляешь, сколько школ я сменил». Он важно кивнул. «Я, кажется, понимаю, о чем ты. Вы жили за границей, да?» Адель, пристально не отрываясь, рассматривала царапинку на ладони, увлеченно расковыривая ее. «А ведь это он меня сейчас раскачивает, а вовсе не я его. Вот это да!» – озадаченно заметила она. Бьюсь об заклад, этот товарищ не даст мне заскучать. Понятно. Вовка нерешительно, но так трогательно положил руку ей на плечо, что она и не подумала сбросить ее. А сейчас? Нина Александровна сказала, ты пробудешь здесь все лето. Если не хочешь говорить об этом, не надо. Я все понимаю, не думай. Ты очень славный парень, знаешь? Она улыбнулась ему. Но давай я все же расскажу, как познакомилась с Брежневым, раз ты так этого хотел. Это случилось 2 года назад. Мы как раз вернулись в Москву. И тут в моей школе объявили о всесоюзном творческом конкурсе.